Глава 8. Костюм с отливом и в Ялту. Гонг звучал как-то странно и повторялся с определенной периодичностью. Бам, бам, бам. Совершенно голый я лежал на ринге и не мог пошевелиться. В зале, забитом разодетой публикой и усыпанном конфетти, кишели боги с кошачьими, собачьими, крысиными головами, повернутыми всегда в профиль, как на египетских фресках. У каждого в руках была тарелка. Ко мне подошел криминальный авторитет Топаз с огромным ножом в руке. Вокруг него начали собираться присутствующие. Я был тортом, и каждый хотел себе кусочек. «Бам! Бам! Бам!» — не прекращал громыхать гонг. «Саша, с тобой все в порядке?» Женский голос плыл над головами, заглушал гонг, просачивался в мозг, пронзал его насквозь. «Саша, открывай, а то мещера позову!» «Да это сон, всего лишь сон». А голос принадлежал Насте из общежития. Я разлепил веки, не до конца понимая, где сон, где явь и где я нахожусь. Остатки вечера промелькнули перед глазами, как кадры из фильма. Боссы во главе стола, улыбающийся Достоевский с коньячным бокалом, красавица в соболиной шубе, ее хабалистая подруга Вика. Когда Лесневич схватила меня за причиндалы, маленький боец тут же восстал, как гладиатор Спартак, и приготовился проткнуть мечом не только Вику Лесневич, но и всю римскую аристократию. Потеря контроля над собой мне жутко не понравилась. Нет, я здесь решаю. В общем, сперва я был растерян, потом обескуражен, затем чертовски зол. Не просто чертовски. Меня захлестнуло и понесло. С чего я вообще взял, что местная элита будет относиться ко мне как к равному? Я для них как гладиатор для патрициев. Раб, забавная зверушка. Потому я перехватил руку Вики, схватившей меня за причинное место, сжал ее и прорычал, склонившись над ухом. «Хочешь увидеть, какие мы нежные? Сейчас покажу». Я встал, рывком вздернул ее на ноги и повел за собой. О, с каким удовлетворением я смотрел, как облетает уверенность с ее лица и проявляется страх. Такой же первобытный ужас плещется в глазах жертвы, когда хищник смыкает челюсти у нее на шее. У первого встречного официанта я вытребовал ключ от сауны, затащил туда Вику, уже немного успокоившуюся, затолкал в туалет и запер. А сам проскользнул на улицу мимо клетки, где танцевали три голые девицы, мимо амбалов охранников, которые не стали ничего спрашивать. Ледяной ветер надавал пощечин, и я пришел в себя. Да, новое тело преподносит сюрпризы. Как повел бы себя Звягинцев на моем месте? Да никак. Начнем с того, что он на моем месте не оказался бы. «Чем мне грозит эта выходка?» — думал я, вызывая такси. «Это зависит от того, какой вес в обществе имеет Вика Лесневич». Вот так. Хотел обзавестись полезными знакомствами, приобрел врага или врагов. Потом мне моральных оплеух надавал Мищенко, которого я, надо полагать, разбудил. Где это я шарахался? Чего эта морда побита? А ну, дыхни. Еще один такой залет и нафиг с пляжа, то есть из общежития. Но все таки комендант меня впустил, вот только ворчал и тарахтел, сопровождая к комнате. Похоже, хотел удостовериться, что я не ворвусь к беззащитным девкам, и успокоился только, когда я запер дверь изнутри. Я упал на кровать, вырубился прямо в одежде, и вот теперь Настя ломится в дверь, а я не могу встать, чувствуя себя сдутым шариком. И все-таки надо подниматься, а то коменданта на уши поставит. Еще дверь придет вскрывать. Мищенко может. Топая к двери, я понимал, прямо-таки нутром чувствовал, что разучился врать. Откат вселенной за лучшего в мире уличного бойца. Я стал худшим в мире лжецом. Хорошо, что скрывать мне особо нечего. Потому дебаф особых неприятностей не доставит. Ну, по крайней мере, не должен. Непослушными пальцами я повернул ключ в замке, выглянул в коридор. Настя уже ушла, но услышала щелчок замка и вернулась. В руках у нее была тарелка с завтраком для меня. Я посторонился, впуская ее в комнату. «Где ты шлялся?» — проговорила она и припечатала тарелку к столу так, что та чуть не раскололась надвое. В ней колыхнулись макароны в молоке. Надо полагать, сладкие. К горлу подкатил комок. С садика их ненавижу. Просто до блевоты. «Поскольку я худший в мире лжец, нужно строить ответ так, чтобы в нем не было вранья. Деньги зарабатывал». Настя по-хозяйски уселась на кровать, шумно втянула воздух. «Это каким же таким способом? Провонял весь сигаретами. Фу, ты же не куришь». «Не курю», — честно признался я, надеясь уйти от первого вопроса. Настя прищурилась и обиженно проговорила. «Не ври про работу. Ты был в ресторане, и наверняка с бабами. Вон лицо исцарапано все и духами пахнет. А я, понимаешь, жду, волнуюсь». В ее глазах заблестели слезы, голос задрожал, она всхлипнула. «Ужин тебе приготовила». Говорить про беспредельные бои, не говорить. Все равно рано или поздно кот Шрек растреплет всем. Факт, что я должен отчитываться перед девушкой, с которой у меня был только поцелуй по пьяной лавочке, разозлил и окончательно развеял сон. «Я участвовал в боях без правил», — честно сказал я. Настя разинула рот, икнула, сложила руки на груди. «Ох, Сашенька, в боях? Без правил? Это что же получается? Ты в беспредельных дрался, правда? И победил?» «И победил. А еще чертовски устал и хочу поспать хотя бы часов... несколько». Она с полминуты смотрела на меня восхищенно, потом прищурилась и спросила. «Ну откуда запах сигарет? Насквозь провонял, а я тут...» Она подалась ко мне в поисках отпечатков помады на рубашке. «Духи эти еще, я их знаю. У меня Шифиня такие же использует. Дорогущие». При мысли о том, что Вика Лесневич — Шифиня Насти, что вполне возможно, раз уж и внучка генерала милиции ее подруга, я рассмеялся. В следующее мгновение чуть не получил пощечину, поставив блок, и сдержался только в последний момент, когда силой воли остановил рефлекторно взметнувшуюся другую руку, уже летевшую девушке в челюсть. «Так, Саня, спокойнее. Уж бить-то девушку ты точно не будешь». Чувствуя, что начинаю закипать, я взял стакан чуть теплого чая и принялся медленно пить, словно силясь погасить разгорающийся пожар. Настя, не поняв даже, что ей грозило, лишь поморщилась, ударившись ладонью о мой блок, и продолжила себя накручивать. «Ну ладно, допустим, я тебе верю. Ты выиграл в беспредельных, а потом что? Потом пошел в ресторан. Этого можешь даже не отрицать. У меня нюх на измену». «Так-так, стоп. Какую измену? Да, я был в ресторане. С женщинами. За нашим столом были и женщины. Гад, гад, гад!» Девушка заревела совсем по-детски. Ее лицо исказилось и стало некрасивым. «Такое не сыграешь. Это настоящая трагедия». Наверное, правильно было утешить ее, но на это не хватило сил. Я поднялся, взял ее за руки и проговорил. «Настенька, я очень благодарен тебе за заботу и за то, что волнуешься обо мне, но сейчас, правда, нет сил отвечать на твои нападки. Давай перенесем ссору». Глаза девушки округлились, губы задрожали. Что это с ней? Вырвавшись, она уперла руки в боки и воскликнула. «Ценишь? Да ни черта ты не ценишь! Благодарен? Вранье! Ты хочешь от меня избавиться?» Кажется, я понял, в чем дело. Я же худший в мире лжец. Я солгал в том, что благодарен, потому что именно сейчас... Нет, не благодарен. Она мне мешает, и я хочу ее выпроводить. Настя закрыла лицо руками и опять разрыдалась. Вот только женской истерики мне не хватало. А слов утешения не было, потому что я не просил обо мне заботиться, тем более такой ценой. Если начну утешать, она почует фальшь. Зазвонил смартфон в кармане куртки. Поглядывая на рыдающую Настю, я вытащил его из нагрудного кармана. На экране высвечивалось фото незнакомой девушки. Это еще кто? Присмотревшись, в пригламуренной красотке я узнал Рину, которая сейчас в больнице с сотрясением мозга. Как же не вовремя. «Кто это?» — с вызовом бросила Настя. Я помедлил с ответом, и этого Насте хватило, чтобы додумать черти что. «Дай телефон!» — она протянула руку. «Не дать не взять разгневанная фурия. Глазища горят». Волосы разметались. «Извини, но нет». «Это она, да? Та, с кем ты был в ресторане?» Настя дышала тяжело, грудь ее вздымалась. «Или дай телефон, или между нами все кончено». Хотелось прочитать лекцию о личном пространстве и доверии, но я понимал, что сделаю только хуже, ведь в моей душе ширилось, росло желание, чтобы она ушла и оставила меня в покое. Сообразив, что перегнула палку и телефон ей давать я не собираюсь, Настя на миг успокоилась. Больше всего на свете она сейчас хотела... Девушка метнулась к столу, схватила тарелку с молочной кашей и попыталась надеть ее мне на голову. Я предвидел ее действия и перехватил это движение. Но тарелка все-таки накренилась, и отвратительная каша расплескалась по полу и моим штанам. Девушка глянула из-под лобья, размазала макароны по коврику и выбежала из комнаты. Я выдохнул и сел, оценивая масштаб предстоящей уборки. Посидел с минуту в тишине и покое. Чтобы утешиться, достал конверт с деньгами, пересчитал их. Одну купюру проверил на свет, пытаясь понять, не фальшивая ли она. Что за бред в голову лезет? Конечно, купюра подлинная. Негодование улетучилось, и я ощутил некое облегчение. Вот почему некоторые тренеры запрещают встречаться с девушками накануне соревнований. Дело не в сексе. Секс вроде как даже полезен, дело в самой девушке. Вот сожрет мозг, а как на турнире без мозга? Нет, Саня, давай-ка впредь поаккуратнее. Пообещав, что так и сделаю, я начал подниматься, чтобы убраться, но смартфон зазвонил повторно. Я вспомнил, как употребил слово «бонусы» при тренере и получил по шапке. Не смартфон, запомни, Саня, телефон. Мобильный телефон. На этот раз я ответил Рине. «Привет, отчаянная, ты как?» Ответила она так, как положено по этикету. «Привет, Саша. Все хорошо, правда. Звоню сказать тебе спасибо, если бы не ты...» Удивительно, но голос у нее был бодрым, словно и правда ничего не случилось. Я уже собрался сказать, так поступил бы каждый советский гражданин, но стоп, не каждый. Да и я непонятно, как себя повел бы, если бы воры не стали меня окружать. «Восстанавливайся, Рин». «Саша, я видела, как ты дрался, это было...» Донеслись помехи, голоса, и закончила девушка уже шепотом. «Очень круто. Желаю победить на турнире». Видимо, врачи прописали ей покой и запретили контактировать с внешним миром. Девушка отключилась. А я представил себя героем компьютерной игрушки, которого бафнул, то есть благословил другой игрок, и на голову посыпалась светящаяся пыльца. И как-то светло и радостно сделалось на душе. Итак, сегодня 30 декабря. Витаутович дал нам выходной. Я должен коту Шреку 50 рублей, а Наташе за праздничный новогодний ужин, и деньги надо вернуть. Больше меня волновал Витаутович. Как он воспримет мое участие в беспредельных боях? Вдруг вообще дисквалифицируют? С одной стороны, это будет неплохо. Я ведь истратил лучшего в мире, и победа мне вряд ли светила. С другой, я назвался груздем и уже полез в кузовок, да и терять расположение человека, которого я уважаю. Кстати, что за служба БР, в которой числился Лев Витаутович Тирликас? Я ввел запрос в поисковике и получил ссылку на статью «Безопасность Родины. Центральный орган государственного управления СССР в сфере обеспечения внутренней государственной безопасности. Функционирует с 3 декабря 1991 года под непосредственным контролем генерального секретаря КПСС П.С. Горского». Так это что, так теперь КГБ называют? Я погуглил, то есть поискал информацию о КГБ. Да нет, как был комитет, так и остался. БР – новое ведомство, подконтрольное лично Горскому, и это даже не подразделение КГБ. Читаем дальше. Основные функции БР – внутренняя разведка, оперативно-розыскная деятельность, борьба с коррупцией в высших эшелонах власти и антисоветской деятельностью. Нет, это товарищ Горский закрутил гайки и вернул МГБ, но назвал иначе. Сотрудники БР были гражданскими лицами, именовались комиссарами. Ясно. Горский создал собственную никому не подконтрольную службу, чтобы держать местных царьков в черном теле. Вот только распоясались они, главы семей. Интересно, с позволения генсека или служба мышей не ловит? Очень хотелось верить, что я чего-то не понимаю в большой политике, и в этой реальности все иначе. Но достоверную информацию взять было неоткуда. Вряд ли ею располагает кто-то из моего окружения, а Витаутович ничего мне не расскажет. Некоторое время я искал статьи про БР, но натыкался только на хвалебные с длинным списком имен и фамилий врагов государства. А еще я узнал, что сотрудники БР могут действовать без решения суда и ордера на арест, руководствуясь лишь личным распоряжением генерального секретаря, как дело обстояло с проворовавшейся семьей Воликовых, опорочившей себя связями с иноагентами. На часах было начало 12-го. Увлекся, блин. Итак, сперва уборка, потом возвращение долгов. Есть, спать, восстанавливаться перед турниром. Переодевшись и прибравшись, я отправился к Артурке, спросил, где искать кота и дома ли он. Получил номер комнаты и постучал к нему. Кот открыл дверь, что-то ворча, но, увидев меня, приосанился, аж лицом посветлел. Он был в майке-алкоголичке и спортивных штанах. Оглядевшись, затащил меня в комнату, словно я ему принес что-то запрещенное, кивнул на вторую застеленную кровать. Я протянул ему полтинник, который занимал, но он покачал головой, колыхнув щеками, светясь при этом, как медный пятак. «Не, брат!» Зачем-то пародируя кавказский акцент, сказал он. «Ты мне ничего не должен, это я тебе должен, брат. Может, того?» Он кивнул на початую бутылку армянского коньяка, щелкнул себя по горлу. «Ага, понятно, почему акцент. Победу твою отметим, 7 звезд, между прочим». Не дожидаясь согласия, он разлил благородный напиток по рюмкам и продолжил, пуча глаза. «Да ты, зверь, наделал шороху. Мне с тебя знаешь, сколько бабок привалило? У-у-у-у!» Я запоздало вспомнил, что и мне положено 5% от ставки. Это, наверное, дофига и больше. И теперь нужно идти и как-то их выбивать. «Твоих 13 штук и моих столько же, ты прикинь?» Лицо его раскраснелось, глаза лезли из орбит. «Я теперь тачку возьму, москвичок поддержанный». «Ага, костюм с отливом». «И в Ялту, точняк, брат». Он поднял рюмку, поставил ее. «Так, стоп, тебе бабосики отслюнявить?» Шрек танцевал. Нет, он парил и порхал. Он хотел и готов был ради меня последнюю рубашку отдать. Нет, на груди порвать. Не только на груди. И не только рубашку. «Мне?» — уточнил я. «Ага. Мне как поручителю отдали твою долю». Вытащив из шкафа огромную дорожную сумку с вещами, он порылся там, достал пачку разноцветных купюр, перетянутых женской резинкой для волос. «Вот они, родименькие, тёпленькие ещё. Только утром забрал». Перебирая купюры пальцами, поглаживая их, как любимую женщину во время интима, он начал раскладывать их по двум кучкам. Я сперва не поверил, а когда понял, что я по местным меркам богач, в глазах, наверное, покрутились значки, как в игровых автоматах. 23 тысячи. Офигеть. И в нашем мире, если пересчитать на российские рубли, 230 тысяч. Сумма неплохая. А здесь всё-таки жизнь попроще. Можно год вообще не париться. Точнее, заниматься себе футболом и не думать ни о чём другом. «Чё замер? Обалдел, братишка?» Шрек улыбнулся, обнажая крупные зубы. «Уж я как обалдел, давай всё-таки выпьем за удачу, ну?» Он протянул мне рюмку. «Не, извини, у меня режим». «Чё ещё за режим? Знаешь, как Мищенко говорит? Что человек, который не пьёт, больной или подлюка?» «Завтра турнир за «Динамо» выступаю». Шрек, опрокидывающий рюмку в глотку, поперхнулся, закашлялся, запил водой. «Тот самый турнир?» Я кивнул и услышал шлепок выпавшей челюсти. «Ну, тогда не надо, ты прав. Бабосик-то пересчитай». Он подмигнул и выпил вторую рюмку, совершенно по-варварски закусив огурцом благородный напиток. Я взял деньги. Пересчитывал медленно, потому что незнакомые купюры были разного номинала. Пятисотки, сотки, пятидесятки. 13 520 рублей. «Спасибо, кот, порадовал», — улыбнулся я, пожимая его ручищу. «Ой, да чё там, это тебе спасибо, прям вот такое!» Он раскинул руки, будто стараясь обнять весь мир. «Погоди, а это, с налогами-то что, платить? Это вообще легальное бабло?» «С ума сошёл?» — офигел он. «Какие налоги? Дурак совсем? Или вчера отбили немного мозги? Молча радуйся!» То ли его радость передалась мне, то ли деньги окрылили. Но мне тоже хотелось взлететь или хотя бы поделиться радостью с кем-то ещё, то есть отпраздновать. «С кем?» Настя отпадает. Остаётся комендант и Наташа, которой я был должен за новогодний праздник. Вспомнив портвейн, на который мне не хватало денег, я метнулся кабанчиком в магазин, купил вино и торт для девчонок, семизвёздочный армянский коньяк для Мищенко, себе набрал колбасы, сыра, консервов. Расфасовал по пакетам и поволок в общагу. По дороге заскочил в овощной, взял мандаринов. В самом деле, что за Новый год без мандаринов и без апельсинов? И связку бананов взял, и грейпфрутов парочку. В общем, пакетов у меня было столько, что я нёс их едва ли не в зубах. Неизменный комендант на проходной на меня всё ещё смотрел косо. «С наступающим, Василий Ильич!» — улыбнулся я и вручил ему бумажный пакет с коньяком и сухофруктами. Он заглянул туда и едва не расплылся в улыбке, но взял себя в руки, погрозил пальцем. «Купить мене вздумал? Так знай, не получится!» «Что вы! Просто хочу поделиться радостью!» Это была чистая правда, потому он мне поверил. Ещё раз заглянул в пакет и стал сокрушаться, что зря я потратился на такой дорогой напиток. «Спасибо, товарищ Мищенко, что держите нас, оболтусов, в ежовых рукавицах». Поднимаясь по лестнице, вспомнил, что не отдал Насте билет на турнир. Не беда, передам через Наташу, и тортиком пусть с подругой поделится. Телефонный звонок застал меня поднимающимся по лестнице. Ничего хорошего я от него не ждал, и потому не торопился отвечать. Нужно ж ещё пакеты поставить, за пазуху руку засунуть, вытащить смарт... Тьфу ты, телефон. На экране высвечивалось фото Витаутовича, где он был также загадочно строг и ещё более потлат. Только сейчас до меня дошло, на кого он похож. На Мика Джаггера, фронтмена Rolling Stones. И откуда они все узнают мой номер? Уже чувствуя рёв цунами с того конца беспроводной связи, я ответил с замирающим сердцем, но преувеличенно бодро. «Лев Витаутович, добрый день!» «Я тебе, стервец, покажу день добрый! Я тебе...» Только то, что я отодвинул телефон от уха на полметра, позволило сохранить барабанную перепонку в целости.